Глава 11. Я неверяще смотрела на испещренный пометками, замечаниями и исправлениями проект «Маркетинг Кита», на который убила почти 3 дня. Это как же понимать? Что за беспредел? Ладно, еще претензии были бы по делу, так ведь и нет. Сплошные придирки, причем уровня человека, не имеющего ни малейшего понятия ни о маркетинге, ни о копирайтинге. Роман Леонидович, тихо положивший распечатанную пачку листов на мой стол, выглядел огорченным и озадаченным. Кажется, он не больше моего понимал, какая больная муха не в добрый час ужалила Константина Кирилловича в самое темечко. «Роман Леонидович, а какие-то пояснения по поводу этого этих изумительно полных выраженных претензий были?» Поинтересовалась я, все отчетливее понимая, что мне отчаянно хочется придушить одного высокопоставленного козлину, причем с особым цинизмом. Или вам просто вручили эту кипу обратно? Сказал, что надо переделать. Пряча от меня взгляд, ответил Куропатов и попытался улизнуть. Нет, так дело не пойдет. Роман Леонидович! Я возмущенно вскинула голову. «Ну вы же видите, что претензии безосновательны! Давайте разберемся, в чем причина!» Козловский сказал, что все должно быть иначе. Осчастливил меня еще одним фактом из беседы с вышестоящим начальством руководитель. Повторно на ковер к Константину, чтоб ему пусто было Кирилычу, он явно не стремился. «Анастасия, давайте не будем спорить!» А вот здесь было обидно. Очень. Что значит «не будем спорить»? То есть, по его мнению, я должна просто так взять и выбросить в мусорную корзину результаты интеллектуального труда, лишь потому, что видение креативного директора внезапно не совпало с моим? На минуточку, Козловский утвердил черновой план. Значит, прекрасно понимал, как будет выглядеть конечный результат. Хорошо. Я сама к нему схожу и попрошу, чтобы он объяснил, как именно это иначе должно выглядеть. Процедила я, вставая. Мало ли, вдруг опять сделаем не то. На этот раз Куропатов возражать не стал, лишь махнул рукой, то ли отпуская, то ли намекая, что разговор ни к чему не приведет. Но я была намерена отстаивать свою правоту до последнего. Даже взяла с собой сумку, потому что блокнот с записями и смартфон со скринами моих отправленных писем никак не желали помещаться в руках. Вот только разговора и впрямь не получилось. Козловский был глух к моим словам, как египетская мумия. С высокомерной миной на лице наговорил мне гадостей, усомнился в моем профессионализме, намекнув, дескать, автотюнинг – тема не женская, а потом еще и посмел заявить, что не станет делать скидок на то, что у нас отношения, и принимать откровенную халтуру. Ох, как мне хотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым. Значит, пока не затащил в постель, все устраивало. А сегодня внезапно и резко стало халтурой. Сволочь, притом непорядочная. Я бы не удивилась, заяви он, что агентство более не нуждается в моих услугах. Но Костя отправил меня работать дальше, потребовав нестандартного подхода. Кипя от злости, я выскочила из кабинета. Профессионал высокого класса, значит? Шовинистый дегенерат, вот он кто! Подсказывала же мне интуиция. Не связывайся, Настенька, с сочинским козликом. Ничем он не лучше московских. Так нет же. Снова вляпалась по самую макушку. Проглотить обиду и вернуться к работе прямо сейчас я была не в силах. Спустилась на лифте вниз и помчалась в ближайшее кафе пить кофе и успокаиваться. Конечно, для этих целей куда лучше бы подошел коньяк, но гордо выпивать в одну физиономию посреди дня как-то не хотелось. Ничего-ничего. Я сейчас такого накреативлю, что уважаемый Константин Кириллович сам предложит вернуть прошлый вариант. Звонок от Антона, в очередной раз решившего напомнить о себе, я сбросила, едва взглянув на экран, и тут же пожалела. Эх, надо было ответить. Вот уж на ком не жалко сорвать дурное настроение. Может, перезвонит? Я выжидающе уставилась на смартфон, но тот молчал. Не иначе у бывшего все чакры растопырились, и внутренний голос убедил перезвонить позже. Блин, блинский. А я бы с таким удовольствием сказала ему пару ласковых. Вздохнув, отложила телефон, и он, конечно же, тут же завибрировал. «Слушаю!» С предвкушением заявила я, хватая трубку. Но, увы и ах, это был не Антон и даже не Козловский, для которого я бы тоже отыскала добрые и теплые слова. «Душа моя, Настена, ты куда умчалась за полчаса до обеда, как ужаленная?» Весело прозвучало в трубке. «Что случилось?» «Ничего особенного». Я поморщилась. «Решила развеяться. Вот сижу, кофе пью». «И где ты его пьешь?» Поинтересовалась Машка. «Давай составлю компанию. Пить вкусный кофе в одиночестве — это преступление». «Маш», — попыталась я возразить, но подруга перебила. «Так, Волкова, не отнекивайся. Живо назвала мне название кафешки, а то обойду все ближайшие и опоздаю на работу, а ты будешь виновата». «Так до обеда еще полчаса», — хмуро парировала я. «Ничего, Андре поймет и отпустит меня», — совершенно не смутилась подруга. «Ну что, признаешься или мне идти искать?» Я вздохнула и озвучила название кафе. Спорить с Машкой было бесполезно. Слишком хорошо я знала эти требовательные нотки в ее голосе. Подруга не шутила, предупреждая, что отправится искать меня. Машка влетела в кафе через 10 минут, как раз когда я успела допить первую чашку латте и размышляла, заказать вторую или пожалеть сердце. «Молодой человек, будьте любезны, чайник травяного чая, сахар не нужен!» На секунду задержавшись у стойки, протараторила она и плюхнулась рядом со мной. «Ну, рассказывай. Бывший, что ли, достал-таки?» «Бывший», — невесело усмехнулась я. «Хотя, если строго, он еще и не успел толком стать нынешним». «Не поняла», — Машка нахмурилась. «Костя обидел, что ли? Когда успел?» «Да вот, 20 минут назад». Я придвинула к подруге исчерканные листы. «Кратко. До сегодняшнего утра его все устраивало, а потом резко перестало. И вот эти исправления не имеют ничего общего со стремлением улучшить мой текст. А еще он имел наглость заявить, дескать, это халтура, и он не примет ее, невзирая на наши отношения. Как тебе расклад?» Настолько озадаченной свою фиолетово-волосую подругу я еще не видела. Чернобурова даже молчала почти с минуту, пытаясь осознать мои слова. «Эй, суперкомпьютер, перезагружайся уже!» Я помахала рукой перед ее лицом. «Ничего не понимаю», — наконец проговорила Машка, растерянно глядя на меня. «На него это не похоже, да и... да ну! Он же так ухаживал за тобой! Девчонки в отделе локти от зависти сгрызли!» «Машка, ну ты как маленькая!» — я покачала головой. «Ухаживал, добивался. Добился, поставил в блокнот галочку и потерял интерес. Все, непокорная Волкова, пославшая его при первой встрече, уложена в постель, можно пускать финальные титры». «Настен, да не стал бы он ради одной ночи столько времени тебя обхаживать», — возразила подруга. «Может, ты что-то не так поняла? Настроение там плохое или еще какая беда?» «Да все я поняла правильно», — я вздохнула. «А если он рассчитывает, что после подобного...» Указала на лежащий на столе текст справками. «Я с радостью вечером, как ни в чем не бывало, упаду в его объятия. То сильно ошибается. Я достаточно себя уважаю, чтобы не служить игрушкой для битья и выбросов плохого настроения. Были бы претензии справедливыми, даже не муркнула бы. Так что все. Закончен курортный роман. Обидно, досадно, но не смертельно, и больше никаких личных отношений с начальством. Неблагодарное это дело». Машка совершенно машинально кивнула официанту, поставившему на стол чай, и пробормотала под нос что-то вроде: «Надо было заказать водку». Я решила не гробить организм дополнительной дозой кофеина, ему со мной и так не слабо достается, и попросила парня принести шоколадное мороженое с шоколадным сиропом и шоколадной же крошкой. «Имею право на дозу эндорфинов. У меня стресс, в конце концов». «То есть вечером ты домой?» — уточнила подруга. «А куда еще?» — изумилась я. По Машкиному лицу поняла, что сейчас она еще раз посоветует мне не рубить с плеча и поговорить с Козловским вечером, и тут же задала встречный вопрос. «Радость моя фиолетовая, вот скажи, ты хочешь после размолвки общаться с Дэном?» «Волкова, ты на солнце перегрелась?» — возмутилась Чернобурова. «Этот урод посмел тебя обидеть!» «Вот!» — я наставительно подняла вверх указательный палец. «И Козловский меня обидел очень сильно!» «Показал истинное лицо, если можно так выразиться!» «Уж показал, так показал!» «Во всей красе! Натуральную козью морду!» «Поимел, а потом еще и самоутвердился за мой счет!» «Впрочем, надо отдать ему должное...» В интимном плане все же не разочаровал. Хоть один плюс. «Козел», — коротко и емко заключила Машка. «Эталонный», — согласилась я. «Хоть сейчас в палату меры весов. Все, хватит про него. Не заслуживает столько внимания. И вообще, знаешь, мне тут с утра писали ребята из Белого Клыка. Зовут к ним. Понимаю, что их в первую очередь привлекает возможность увести сотрудника у львиной доли, но, ешкин кот, а почему бы и нет?» «Хочет меня господин Псеглавец в свое агентство? Пусть забирает!» «Эй, подруга, полегче на поворотах!» Машка подняла ладони, останавливая меня. «Не горячись! Такие вещи на нервах лучше не решать!» «А я спокойно!» — покачала я головой и призналась честно. «Видеть Козловского не хочу. Так работай на удаленке!» — посоветовала подруга. «Куропатов, конечно, счастлив, что ты каждый день в офисе, как основной работник. Но он как-нибудь переживет этот удар судьбы. С ним же ты нормально общаешься?» «Подумаю», — неохотно согласилась я. «Про Псеглавца и его агентство я и впрямь сказала на эмоциях, но признавать неправоту сразу не хотелось. И без того слишком ныло уязвленное самолюбие». «Ладно, побежала я обратно». Машка допила чай и поднялась. «Андрей сегодня на взводе. Зубастый с утра приказ на увольнение Милки Мурлыкиной подписал. Теперь ее проекты между нами раскидали. Уж не знаю, о чем они там с Костей разговаривали, только никаких 2 недель она отрабатывать не станет. Собрала вещи, сдала ключи и ушла еще до обеда. Злющая, словно ей на хвост консервную банку привязали и гоняли по кварталу. А админ ее учетку уже удалил. В общем, что-то сегодня странное творится». «Зараза», — беззлобно буркнула я. «Все равно не убедила. Видеть его не хочу». «Есть надежный способ», — подруга понизила голос и наклонилась ко мне. «Черная шелковая лента, закрывающая глаза». «Машка!» — яростно зашипела я. «Извращенка!» «Все-все», — улыбнулась Чернобурова. «Молчу, как крэп на галерах. Ты в офис сегодня вернешься?» «А не знаю», — я пожала плечами. «Может, и не вернусь. Мне и тут неплохо. В любом случае, вначале слопаю мороженое, а потом решу». «Тогда до вечера», — кивнула Машка и, оставив на столе 200 рублей за свой чай, ушла. А я зачерпнула первую ложку шоколадного мороженого и снова погрузилась в изучение раскритикованного маркетинг-кита. На вошедшего через пару минут в кафе парня не обратила ни малейшего внимания, и очень зря. Юноша сделал заказ и сел за соседний столик, а у меня в очередной раз ожил телефон. Звонил Куропатов. «Анастасия, скажите, пожалуйста, а вы планируете сегодня вернуться в офис?» Озабоченно поинтересовался он. «Константин Кириллович интересуется судьбой маркетинг-кита». «Нет, ну это нормально. Вначале обхаять и уничтожить все, над чем я работала, а потом, как ни в чем не бывало, поинтересоваться? Так как там дела идут?» Зря я в него все-таки не швырнула пачкой распечаток. Тогда бы он точно знал о судьбе маркетинг-кита. Эти мысли пронеслись в голове со скоростью ветра, но вываливать их на Куропатова я не стала. Он-то был не виноват, что у него начальник – козел. «Пока не знаю, вернусь ли», – ответила я. «А над проектом работаю, не волнуйтесь. Можете так и передать Константину Кирилловичу». «Думаю, будет лучше, если вы сами ему это скажете», – решил Куропатов. Я его уверенности на этот счет не разделяла, даже набрала в грудь воздуха, чтобы возразить. Но Роман Леонидович уже успел передать трубку Козловскому. «Слушаю», — деловым и холодным тоном произнес тот. Так и не успевший окончательно вернуться спокойствие, унеслось куда-то вдаль перепуганной ланью. «Работаю», — также холодно ответила я. «Почему не в офисе?» — поинтересовался Козловский. «Как подрядчик имею право появляться в офисе по мере возможности и желания», парировала я, «и работать удаленно, и вообще расторгнуть договор подряда, если посчитаю необходимым». «Не отпущу», — — хмыкнул Костя. «Кто работать-то будет? На соглашение сторон даже не рассчитывай». «Константин Кириллович, а у вас, случайно, итальянцев в роду не было?» — обозлилась я. «С фамилией Охренелли. Захочу уйти и уйду, хоть в белый клык. Нет такой нормы в законодательстве, которая запрещает иметь несколько договоров подряда. И мне плевать, кто конкурент вашей львиной доли, а кто нет. К тому же, боюсь, вы мне больше не интересны ни как руководитель, ни как мужчина». Козловский в ответ на этот спич лишь коротко рассмеялся, словно услышал отличную шутку. «Работай, Волкова», — снисходительно бросил он. «Жду новый концепт на почту завтра утром. Надеюсь, он будет профессиональнее предыдущего». И положил трубку. «Сволочь сочинская! Да он же издевается! Неприкрыто, нагло и в лицо!» Кипя от злости, я сгребла черные от исправления листы в кипу, намереваясь выкинуть их в ближайшую мусорную корзину. «Все равно ничего ценного в этих замечаниях нет!» «Простите», — вежливо произнес кто-то рядом. Я вздрогнула от неожиданности, обернулась и увидела того самого молодого человека, что сидел за соседним столиком. Парень почему-то напомнил мне ослика Иа из старого мультика. Чуть вытянутое лицо со скорбно опущенными уголками губ, сквозящая в движениях неуверенность, и сам он был какой-то серый и несуразный. «А, простите», — повторил он, присаживаясь за мой столик. «Я совершенно случайно стал свидетелем вашего разговора. Меня зовут Валерий, и я как раз работаю в «Белом клыке».» «Очень любопытно», — хмыкнула я, рассматривая нежданного собеседника. «Ну да», — несмело улыбнулся Валерий, протягивая мне визитку. «Валерий Ословецкий, младший менеджер по работе с клиентами. Ясно? Эдакий принеси-подай». Судя по поведению мальчика, из этой должности он вырастет очень и очень нескоро. Слишком безобидный. «Подслушивать чужие разговоры неприлично», — сообщила я ему. «Знаю», — молодой человек покраснел, словно маг. «Я случайно. Мой непосредственный руководитель, Александр Псеглавец, поручил мне привести вам черновой вариант договора, чтобы вы могли изучить условия. Я должен был вручить его в обеденный перерыв, но немного заблудился в этом районе. Решил хотя бы чаю выпить и случайно услышал, как вы разговариваете по телефону. Если честно, даже не узнал вас. На фото в резюме вы другая». «Ну да. На фото в резюме я вообще еще блондинка с наращенными ресницами. Был в моей жизни краткий период экспериментов над своей внешностью. А потом кто-то из знакомых хохмы ради посоветовал поставить в резюме именно это фото. Мол, пусть будущий работодатель приятно удивится сочетанию ума и привлекательности». «Показывайте ваш договор», — щедро разрешила я. «Вдруг заинтересуете? Вы очень вовремя». Разумеется, ничего подписывать я не собиралась. Но раз уж Псеглавец решил меня уважить, отправив интересное, на его взгляд, предложение не на ящик, а живым курьером, почему бы не сделать добро человеку? Валерию приятно, а мне несложно выкинуть в мусор еще пачку макулатуры. Впрочем, нет, не буду я его выкидывать. Подразню при случае Козловского, если еще раз попытается на меня наехать не по делу. Не я шантажистка. Жизнь такая. «Понимаете, он в машине, в бардачке», — растерялся Валерий. «Но я же не думал, что встречу вас в этом кафе. Если вы не откажетесь пройтись со мной, ну, тут недалеко, машина буквально в соседнем дворе». Мне бы стоило задуматься, почему он не предложил подождать, пока он сбегает сам. Но то ли его неуверенность и серая внешность настроили меня на благожелательный лад, то ли так и не прошедшая злость на Козловского сыграла дурную шутку. Но я согласилась. Расплатилась по счету, как и собиралась, выбросила исчерканные листы в урну у входа и пошла следом за Валерием. «Присаживайтесь». Вежливо открыл он дверцу машины, такой же неприметной серебристой иномарки, как и он сам. И тут же пояснил: «На улице жарко, а у меня кондиционер, и удобнее читать будет». Я села, он закрыл дверцу, обошел машину, опустился на водительское кресло и заблокировал двери. «Не поняла», — нахмурилась я. «На самом деле у меня нет никакого договора», — растерянно улыбнулся Валерий, шустро выезжая со двора. «Но я отвезу вас к Псеглавцу, чтобы Александр Анатольевич лично озвучил условия». «Валерий, вы в курсе, что подобные действия относятся к запрещенным уголовным кодексам?» — спросила я. «А вы не будете жаловаться?» — неожиданно уверенно заявил он и повернулся ко мне. «Не будете!» Зрачки его расширились, словно у наркомана, и от этого взгляда мне стало зябко. Я вжалась в сиденье. «Мать моя женщина, во что я вляпалась?» «Угораздило же встретиться с психом. Еще сейчас врежемся куда-нибудь». «Не буду», — поспешно кивнула я. «Только за дорогой следите, пожалуйста». «Телефон дайте», — также вежливо попросил этот ненормальный. «На всякий случай». Спорить я не решилась. Послушно протянула ему смартфон. Валерий тут же достал из него аккумулятор, даже не тратя времени на разблокировку и выключение, и вернул мне без батарейки, естественно. «Верну позже», — поставил он меня в известность. Я надеялась, что сумею позвать на помощь или сбежать, когда машина остановится, но, увы. Под офисным зданием, к которому мы подъехали, был паркинг с отдельными запирающимися боксами для каждой машины. В один из них мы и въехали. А потом мой похититель с каким-то странным блеском в глазах взглянул на меня и достал из кармана на водительской двери канцелярский скотч. «Не верю я тебе», — с той же извиняющейся улыбкой произнес он. «Какая-то ты странная. Руки дай». Неловко примотал мои ладони друг к другу, заботливо поправил ремень безопасности, подумал и не пожалел скотча еще и на то, чтобы примотать мои руки к потолочной ручке. Вот же продуманная скотина! Вздохнул, отрывая еще кусок скотча. «Понимаю, что потом будут не самые приятные ощущения, но не уверен, что иначе вы не поднимете шум». Заботливо произнесла эта серая тварь и залепила мне рот. А потом он куда-то ушел, оставив меня в машине и не забыв опять заблокировать двери. Спасибо, что оставил приоткрытым окно с водительской стороны, чтобы я не задохнулась. В боксе стало тихо, свет погас, и я осталась одна в темноте, похищенная неизвестным психом, привязанная скотчем, к сожалению, надежно, и без телефона. Батарейку-то он унес с собой. «Вот удача так удача!» Валерий не мог нарадоваться счастливому стечению обстоятельств. Псиглавец не раз в разговоре со вторым учредителем, Тимуром Шакаловым, упоминал, что девчонку Козловского можно использовать как весомый аргумент в свою пользу. И когда ему поручили следить за Волковой, Ословецкий понял. «Вот он, шанс зарекомендовать себя!» Правда, девчонка почему-то странно отреагировала на внушение. Вроде бы послушалась, но в то же время нет. И боялась его до жути, хотя должна была реагировать иначе. Валерий не рискнул оставлять ее в машине просто так. Хорошо, что оставался канцелярский скотч. Как раз накануне чистил чехлы от пыли и ворса. Купить липкий валик? Зачем, если на работе скотч хоть завались? Надо экономить личные средства. Может, сейчас еще премию выпишут за то, что доставил девчонку в офис. А то, что она не поддалась его внушению, не страшно. Он не самый сильный оборотень. Вот Тимур Ратмирович или Александр Анатольевич — совсем другое дело. Раз глянут, пару слов скажут, и она с ладони есть будет. В офис Валерий входил победителем. «Я к шефу», — небрежно бросил он секретарше. «У себя?» Вот только реакция псиглавца оказалась совсем не такой, как думалось Валерию. «Что ты сделал?» Тихо спросил шеф, выслушав его и, кажется, даже слегка побелел. «Привез Волкову!» — бодро повторила Словецкий. «А что, вы же сами хотели!» «Я тебе, идиоту, что велел? Наблюдать!» — рыкнул псиглавец. «Ты ее зачем сюда приволок? Так очень удачно все вышло!» — промямлил Валера, ерзая на внезапно ставшем неудобном стуле и понимая, что-то пошло не так. «Она с Козловским поругалась, сказала, что к нам устроиться хочет. Вот я и подумал...» «Подумал он!» Губы шефа сжались в тонкую линию. «Неужели? Тебе есть чем думать?» Наша агент предупреждала, что у Волковой иммунитет к внушению. «Какого черта ты ее сюда приволок?» Она нас посадит, и ты, Ословецкий, сядешь первым. «Как иммунитет?» — опешил Валера. «Но это же редкость! Повезло тебе!» Ядовито отозвался псеглавец. «Поздравляю тебя, осла, от всей души!» «И что делать?» Ословецкий занервничал, на висках выступили капельки пота. «А может, ее... того?» Он провел ладонью по горлу. «Меня никто не видел, кажется». «Валера, ты совсем придурок!» Всеглавец вскочил и схватился за голову. «Еще скажи, ноги в тазик с цементом и в море!» «Сядь, болвана кусок! Сейчас Тимура позову и думать будем!» «А так, может, я в бокс пока схожу, проверю, как она там?» Дернулся было Валера. «Сядь, я сказал!» Рявкнул шеф, добавив в голос ментальный приказ. А Словецкий, как подкошенный, рухнул обратно на стул. Всеглавец нажал на кнопку селектора, приказал секретарше немедленно найти и пригласить Тимура Шакалова. Тот явился через несколько минут, благоухающий парфюмом и недовольный. «Что за спешка, Саша?» — осведомился он, входя в кабинет. «Я был занят». Небрежно заправленная рубашка и не до конца стертый след помады на шее не оставляли сомнений, чем именно был занят Тимур. Да и пряно-мускусный запах секса пробивался даже через стойкий и резкий аромат туалетной воды. «Тим, у нас проблемы». Бросив уничтожающий взгляд на сидевшего, как прикованный, Валеру, заявил псеглавец. «Этот вот, одаренный, притащил Волкову, спеленал ее скотчем и запер в машине. Подарочек, мля, привез». «Она действительно не реагирует на внушение?» Тут же подобрался Тимур. «А я проверял!» — огрызнулся Александр. «Этот вот!» — он кивнул на Валеру. «Пытался подчинить и командовать, говорит, не вышло». Шакалов задумался. Почесал шею как раз там, где был след помады. Поморщился, вытер палец платком. «Тимур, что делать будем?» — окликнул его псеглавец. «Наш болван сказал, что девка с Козловским разругалась. Что-то про увольнение даже говорила». Упомянутый болван сидел и безуспешно пытался мимикрировать под предмет мебели. Под суд он не хотел и искренне не понимал, ну почему же Волкова не отреагировала на ментальный приказ? С другими людьми же осечек не было. А она ведь человек. И премия пролетела, как фанера над Парижем. Эх... как бы за такое вообще не уволили. «Вот что», — резко произнес Шакалов, вставая. «Я сейчас сам к ней пойду и поговорю. Не выйдет подчинить и убедить, что она приехала по своей воле. Будем подставлять?» «Как?» — не уловивший полета мысли коллеги-псеглавец, непонимающе склонил голову. «Друг мой», — снисходительно протянул Шакалов. «Как думаешь, поверит ли человеку, у которого явные галлюцинации?» «Перекинусь частично, когда пойму, что девочка дошла до нужной кондиции. Сдам в скорую на руки брату. Зафиксирует тепловой удар, пропишет чего-нибудь безобидного и посоветует как можно быстрее вернуться в родные климатические условия. А похищение?» «Привиделось. Мозг еще и не такие фортели выкидывает». «А что, от теплового удара бывают глюки?» — подал голос Ословецкий. — Рашид говорил, бывают, — пояснил Шакалов. — А даже если и нет, он пациентку уболтает, и не будет никаких проблем. — Ну, не знаю, — с сомнением протянул Александр. — А может, все-таки позвонить Козловскому и потребовать, чтобы в обмен на свою даму он нам базу слила? — Анатольевич, ты тоже на солнце перегрелся? — осведомился Тимур. — Во-первых, тогда Волкова на нас однозначно заявление напишет, а во-вторых... «Ты уверен, что она ему вообще нужна после того, как он получил желаемое?» «Давай не будем усложнять и организовывать себе лишние проблемы. Все, я пошел». «Может, Лисовцу позвоним?» — предложил псеглавец. «Все-таки он основной учредитель». «Разницу во времени учитывай», — хмуро бросил Шакалов. «И что нового и полезного тебе скажет Лисовец из Китая?» «Нет, пока Рашид на смене, надо действовать». Он взял у Валеры протянутые ключи и вышел из кабинета. Остановился перед зеркальными створками шкафа для верхней одежды, поправил рубашку, стер с шеи остатки помады. Тимуру не впервые приходилось таким образом запугивать несговорчивых. Помнится, лет 5 назад довел до инфаркта одного принципиального чиновника, с которым было решительно невозможно договориться. Тот тоже совершенно не реагировал на внушение. Старый вредный хрыч, всю жизнь отдавший работе. Ни семьи, ни детей. Правда, тот был постарше Волковой, раза эдак в 2,5. А она девочка крепкая, выдержит. Попьет таблеток успокоительных, пару дней полежит у подруги, с которой живет, и уедет в свою Москву. Тимур даже не сомневался в успехе задуманного. Он спустился в паркинг на лифте и, поигрывая ключами, направился к боксу.